всегда полны надежды, ожиданий, и, вспыхнув, угасают, словно искры в безбрежном океане мироздания. Сотвори сердце чистое, Боже, и дух правый внутри обнови, чтобы в мире, где я лишь прохожий, жить по вечным законам любви, жить по вечным законам любви. Не каждый ставит вехи, их точный счет известен только Богу, а годы исчезают звонким эхом, и в вечности напомнят нам о многом. Сотвори сердце чистое, Боже, и дух правый внутри обнови, чтобы в мире, где я лишь прохожий, жить по вечным законам любви, жить по вечным законам. Пред тобой с благодареньем, в руках твоих мои земные версты. Благослови, Спаситель, восхождение, и каждый в жизни сложный перекресток. Сотвори сердце чистое, Боже, и дух правый внутри обнови, чтобы в мире, где я лишь прохожий, жить по вечным законам любви.